«Я тоже поджидал его», — добавил итальянец задумчиво. «Правда, по другим причинам, сам понимаешь». Да, он был одновременно и озадачен, и вместе с тем словно позабавлен неожиданным поворотом дела. «По другим», — повторил он. Мимо проехала карета с закутанным в плащ кучером на козлах. Я стал вглядываться, надеясь рассмотреть, кто сидит внутри. Нет, это был не капитан. Итальянец вновь взглянул на меня с прежней зловещей улыбкой. «Не старайся. Мне сказали, он выйдет на своих ногах. Свободным». «Откуда вы знаете?» И с этими словами осторожно и словно случайно завел руку за спину. Но это движение не ускользнуло от внимания итальянца. Улыбка его стала еще шире. «Да уж знаю», — медленно произнес он. «Я тоже поджидал его, как и ты. Гостинец припас. Но мне только что сказали, что сейчас в этом нет нужды. Отпала надобность. Пока». Я глядел на него с таким недоверием, что итальянец расхохотался. Казалось, глухо затрещало, ломаясь гнилое дерево. «Я ухожу, паренек. Дел много. А к тебе у меня просьба. Передай от меня капитану Алатристе, ладно?» Я продолжал смотреть молча и недоверчиво. Он снова взглянул мне за спину, потом огляделся по сторонам, и я услышал медленный, еле уловимый вздох. Дождь между тем усиливался. Итальянец, черный, неподвижный, вдруг показался мне смертельно усталым. Может быть, негодяи тоже устают? Никто ведь не выбирает себе судьбу. «Так вот, передай капитану. Гуальтерио Малатеста свой счет к нему не закрыл. Жизнь она длинная. Вьется, вьется, возьмет да оборвется. Еще скажи, что когда мы с ним снова встретимся, я уж изловчусь, расстараюсь и убью его. Без громких слов и без малейшей злобы. Выберу время, найду место и спокойно убью. Тут дело личное и, так сказать, профессиональное. И я уверен, он прекрасно поймет все, что ты ему скажешь от моего имени. Передашь, не забудешь?» Снова под черными усами молнией вспыхнула улыбка, ослепительная и опасная. «Черт возьми, я знал, что ты толковый мальчуган». Он, словно позабыв на миг обо мне и обо всем на свете, уставился в какую-то точку на тонущей в сером тумане площади. Потом, совсем уж собравшись уходить, вдруг остановился. «Вот еще что», — прибавил он, не глядя на меня. «Той ночью у приюта духов ты вел себя молодцом. Выскочил с этими своими пистолетами. Полагаю, Алатристе знает, что обязан тебе жизнью». Он стряхнул дождевые капли с плаща и завернулся в него. И вот теперь, наконец, черные полированные агаты его глаз остановились на мне. «Так что, полагаю, и с тобой мы тоже еще свидимся», — сказал он уже на ходу, но вдруг застыл на месте и повернулся в полоборота. «Хотя, знаешь, надо бы прикончить тебя, пока ты еще мал. А не то вырастешь, и чего доброго меня прикончишь». И он медленно двинулся прочь, с каждым шагом вновь становясь прежней черной тенью. И я слышал, как замирает вдали его смех.